Часть 3, глава 26. «Станет народ разбуженный». К трем по московскому показали, как взорвался водород на втором энергоблоке. Снимали уже издали, с телеобъективом. Станция была оцеплена, и облеты были запрещены. Марк Клайвен выглядел очень растерянным, и, похоже, за последние часы в нем началась ворочаться мысль. На рекламу не прерывали, зато несколько раз сообщали новые телефоны, по которому звонить в студию. Видимо, пул переполнялся. «Всем отдыхать до 21.00», – скомандовал Гаспарян. «В гостинице курса повышения квалификации готовы койки в два ряда. Для нас комната 308. Мобилы забрать с собой. Вопрос есть?» «Решите обратиться», – как-то по-полугражданский отозвалась Светлана. «Я так поняла, мужчина и женщина в одной комнате?» «Светлана Викторовна, там шторочки на кроватях», – ответил за Гаспаряна Мамышев. И тут же спохватился, взглянув на него. «Прошу прощения, я, кажется, перебил?» Гаспарян, чуть поморщившись, махнул рукой. «Тип, чего там с вас, гражданских ученых, взять?» «Там шторочки», — продолжил Мамышев. «Как в этих, в американских вагонах. Помните, в джазе только девушки?» Где была эта самая ведомственная гостиница, Виктор так и не понял. Они прошли через цоколь по подземному переходу. На постах рядом с вохрами спортивного вида стояли по два спецназовца в брониках и с пистолет-пулеметами. Похоже, что на объект не исключалось нападение. Внутри гостиницы все окна были закрыты жалюзи. Номер, как и в той общаге, в которой Виктор жил сразу после своего прибытия, был из двух маленьких комнат с общим санузлом. В каждой комнате, рассчитанной, видимо, на одного человека, были поставлены друг против друга две большие двухъярусные кровати с пологами. Где-то в отдушине гудел вентилятор принудительного проветривания. Возле тумбочки Виктор с удовлетворением обнаружил запечатанный пакет с биркой, похожий на окурочку проездного, со своим табельным номером. Внутри оказались две смены белья, свежая рубашка, тренинги, тапочки, его новая бритва Гидель и прочие мелочи, необходимые всякому командировочному. «Теперь я номер такой-то», – подумал Виктор, устраиваясь на простынях бледно-зеленого цвета на верхней койке, на которую сам же попросился, чтобы напоминало ему это вагонное купе. «Не заключенный, а вроде номерного завода. Для чего здесь нужен? Активных действий наша группа пока не предпринимает, но дежурить должны». Еще он успел подумать, что вчерашней ночью он не успел выспаться. Разбудили их ровно в 9 вечера и дали возможность привести себя в порядок. Ужинать на этот раз отвели в столовку где-то в подвале. Уминая пожарку, Виктор гляделся по сторонам. Народ, в общем-то, вел себя, как ни в чем не бывало, словно на учение гражданской обороны. Обсуждали посторонние темы, рассказывали анекдоты, какие-то веселые истории, теперь же из довоенной жизни. «Массированный ракетно-авиационный удар НАТО будет нанесен в 3 эшелона». Они снова сидели в 212-й, и мирный голос Гаспаряна звонко отщелкивал от гладких стен, и все это было похоже на какую-то учебку. «Первый эшелон составит ракета морского воздушного базирования, около 90 крылатых ракет, атака продлится примерно полчаса. Примерно 70 из этих ракет будет использовано для... было применено для поражения государственных и военных объектов, пунктов управления, узлы связи, авиабазы, средств ПВО, что сократит потери дальнейших действий авиации НАТО. Цели остальных ракет – это предприятия химической промышленности, нефтеперерабатывающие и машиностроительные предприятия». Дальше 10 минут паузы, и удар нанесет второй эшелон, основная задача которого – в течение третьей четверти часа прорвать в противовоздушной обороне два коридора шириной в сотни километров каждый. Будет задействовано 70-80 самолетов, более 2/3 из них – тактические истребители, остальные – истребители ПВО. В частности, противник намерен массово применить противорадарные ракеты. Дальше опять 10-минутный перерыв, и после этого в действие вводится, собственно, ударный эшелон, в состав которого будет сотни самолетов тактической, истребительной и разведывательной авиации. Ударные группы тактических истребителей будут следовать предельно в короткое время в коридорах с подавленным югославским ПВО, прикрытием помех, плотных боевых порядках, а проскочив коридоры, будут по направлениям глубины проникновения, высотам и времени выхода на цели. Будут поражены десятки военных и гражданских объектов на территории страны. Любопытно, что в список целей не попали стратегически важные предприятия, занятые переработкой хромовой и цинковой руды. Это говорит о намерении агрессора взять добычу и переработку этих руд в качестве военной добычи. В течение целой недели будет нанесено 7 таких ударов, что обеспечит агрессору достижение своей цели – завоевать превосходство в воздухе. Виктор Сергеевич, у вас какие-нибудь вопросы? У меня один вопрос. Если все так известно, я так понимаю, НАТО сейчас конкретно гребет? Просто, чтобы не сидеть и не нервничать. Куда же я один из подводной лодки? Не огребет. У Югославии устаревшее вооружение. Современных комплексов ПВО и ПРО им СССР не поставлял. ДКХП – это, к сожалению, не просоветское правительство. Там много всяких националистов. И размещать советские базы на своей территории они в свое время категорически отказались, ссылаясь на то, что такое размещение населения не поймет, и это усилит сепаратизм. Надо сказать, это во многом и объективно. Значительное число людей в Югославии склонено западной пропагандой к мысли, что им будет лучше, если Запад их отделит, и они будут жить в маленькой цивилизованной европейской стране. Так что не можем мы их вот так вот просто осчастливить. Нужен повод, нужно изменение массового сознания. Это только в нашей новой допризывно-патриотической литературе про лиц, перемещенных во времени, война – это техника, для упрощения подготовки юношей к службе в армии. А на самом деле война – это политика, и силы в ней, в общем, все не решает. Что же будет? Скоро сами увидите, нет необходимости предварять. Странно, про планы НАТО все рассказала, про наш – ничего. Хотя что я? Это как раз и не странно. Ладно, если он что-то решил, не говорит, то и не скажет. Системные часы на мониторе показывали 22:15. Семиверстова раскладывала пасьянс. Момышев работал над публикацией. Гаспарян невозмутимо сидел, откинувшись в кресле. «Интересно, НАТО отложила удар, наверное?» – робко спросил Виктор. «С чего это вы взяли?» – ответил вопросом на вопрос Гаспарян. «Ну, ничего не показывают». «Так вы же видели в своей реальности. Для вас ничего нового. И для нас ничего нового. Направлению, над которым действует наша группа, это не относится. В Калине есть зеркала новостных ресурсов. Там тоже пока ничего». «Правильно. Позиция советского правительства пока не определена. Средства масс-медиа придерживают новости. Единственная программа, которая в этом плане может позволить себе вольность, это «Взгляд». По первой она и получит на эту сенсацию право первой ночи». «Это которые агенты влияния?» «Да, это которые агенты». Как планирует американская сторона, эти агенты покажут действия НАТО и обвинят КПСС в том, что она утратила способность влиять на ситуацию в мире. А когда власть расписывается в своей слабости, это ведет к массовым выступлениям, что и последует. И вы никак не пытаетесь этих агентов остановить? Ага. Остановить это как? Запретить, посадить, расстрелять. Пожалуй, плечами Виктор, в общем, не допустить. И это говорите вы. Человек из страны демократии и свободы слова? Вы уверены, что для вас СССР будет лучше? Виктор замолчал. В общем случае, он был всегда убежден, что запретить, посадить и расстрелять – это не выход. Но надо же что-то делать! Странно только, что это Гаспарян говорит, подумал он. В его служебном положении следовало бы ожидать как раз обратного. Виктор обвел глазами кабинет. Ничего не менялось. Семиверстова все так же безразлично раскладывала пасьянс. Момышев, в общем, все так же. А ведь и логично. Рудской ставленник партии, выдвинули его благодаря болезни Романова. Должность вице ввели специально для этого. Рудской нарушает баланс сил между основными группировками власти. Неудачи с Югославией и массовые волнения, возможно, его спихнуть и вообще ослабить позиции партии. КГБ организует тихий переворот. Волнуйтесь. «Что? Волнуйтесь, говорю», — повторил Гаспарян. «Вы потеряете большим пальцем указательный». «Да у меня нет выдержки разведчика. И как-то не привык к тому, что людей убивают». «Разведчик тоже не должен к этому привыкать. Просто он не всегда может показать свое состояние. И именно ради этого, чтобы остановить убийство». «И как вы его остановите? И вообще, что делать? Куда бежать? Кому сообщить? И что сообщить?» «Ладно, без паники. Сначала выясним, можно ли отсюда выбраться». «Просто узнаем. Потом обдумаем. В таких случаях, как саперу, можно ошибиться только один раз». Виктор встал из-за стола. «Ой, простите, куда?» – раздался за его спиной голос Гаспаряна. «Перекурить. Хотя я и не курю». «А, понятно, сейчас». Он поиграл пальцами по крышке стола, щелкнул магнит замка. Дверь отворилась, и в комнату вошли два сухощавых жилистых мужика лет около 30. «По инструкции, сейчас при перемещении по корпусу вам положено сопровождение». «И туда тоже». Гаспарян развел руками. «Чего поделать? Ведь не я составлял и утверждал. Мало ли, вдруг в самый ответственный момент опять какой-то снайпер из параллельных миров завалится. Один-то уже был. Более того, окружающие должны видеть, что вы с сопровождением. И мне было поручено направить вас вот так, прогуляться, если у вас в ближайшие полчаса не будет естественного повода». Так, бегство исключено. Но Гаспаряну еще дали задание показать, что меня охраняют как олигарха. Но зачем? Для этого из других реальностей, о которых мы ничего не знаем. Странная игра. И он сказал, самый ответственный момент. Сейчас самый ответственный момент. «О, вы как раз успели!» – крикнул Гаспарян Виктору, и едва тот по возвращении снова показался в двери. «Садитесь скорее, сейчас начнется взгляд». Следить за трансляцией передачи значит важнее, чем за ударом НАТО. Значит, главное – это выступление после передачи. Почти как в 91-м. Видишь, что происходит катастрофа, и не можешь ничего изменить. Уважаемые зрители, на экране лицо Влада Листьева было очень взволнованным. Сейчас вы увидите то, что наше телевидение не решалось вам показывать. Не потому, что не пожелало прервать трансляцию фильма. К сожалению, о нас обычно ждут, когда начальство укажет, как надо правильно освещать события. Мы вам покажем, что есть, а вы сами уже сделаете выводы. У нас в стране сознательный и умный народ, чтобы самим разобраться. Повторяю, час назад НАТО начало бомбить Югославию. Смотрите кадры, полученные от наших зарубежных коллег. На экране появился мужчина на фоне горящих домов. На заднем плане метались люди. Проехала пожарная машина. Вдали послышался взрыв. Это Роберто Бьянки, Евроньюз. Мы ведем репортаж из окраин Белграда. Только что на жилые кварталы упало несколько ракет. Удар наносится именно по гражданскому населению. В районе военного объекта, который находится неподалеку, мы не заметили ни одного взрыва. Вот некоторые кадры, которые наша группа успела снять. На экране мелькнуло обезумевшее лицо женщины. На носилках несут забинтованного ребенка. Под руки ведут человека с залитыми кровью обезображенным лицом. Сквозь выбитое окно горящего внутренности дома, внутри которого корчится чья-то фигура. Нечеловеческие крики его истерен. С вами Лин Янсен, РТЛ. То, что мы видели, это чудовищно. Все, что нам рассказывают о высокоточном оружии, это все ложь. Ракеты убивают женщин, детей и стариков. Неподалеку от нас антирадарная ракета попала в дом, где просто стояла антенна сотовой связи. Я обращаюсь к депутатам Бундестага, правительству Германии с призывом немедленно остановить это убийство. Семиверство и Гаспарян переглянулись. Светлана собрала карты и положила их в сумочку. Затем немного приглушила звук. «Отклонение ноль», — сухо произнесла она. «Когда-то был такой фильм. Отклонение ноль». «Я понял», — внезапно сказал Виктор. «После всего этого Листьев и остальные накинутся на НАТО, как тузик на грелку. Они же умные люди. И потом они будут чувствовать, что америкосы их обманули, подставили». «Правильно понимаете, Виктор Сергеевич», — ответил Гаспарян. «Как видите, запрет не лучшая мера». «И для этого вы направили ракеты на мир населения?» «Почему? Не мы. ДКХП. Чтобы объединить страну перед угрозой банды насильников и убийц. И чтобы поставить руководство СССР в положение, когда оно не может не оказать помощь. Мы только поставили некоторые средства радиоэлектронной борьбы под видом гражданской техники. И дали информацию, сколько примерно погибнет в случае гражданской войны. Решение, как нашей технике воспользоваться, принимало ДКХП». «Но мы их к этому решению подтолкнули, по всем правилам сетевой войны». «Ну, скажите еще, что мы их бомбили, да», – отрезал Гаспарян. Помолчал минутку, он добавил, «извините». «Ой, это вы извините, я не прав. Разговорчики в строю, все такое. Просто вспомнился наш 99-й». «Виктор Сергеевич, вы не в строю», – вступила в разговор Светлана. «Вы должны воспринимать и думать. Можно узнать, в чем смысл моего задания? Мы-то как раз и пытаемся узнать, в чем смысл вашего задания, как хроноагента. И для этого...» «Понял. Нужна моя естественная реакция». «Хорошо. Постараюсь помочь». «Хорошо, что я обманулся насчет заговора. Гаспарян, черт, тоже. Мог бы предупредить. Естественная реакция, видите ли, ему нужна моя. А с другой стороны, они тоже смотрят на меня сейчас и думают, что же это я за оружие, с какой стороны пущено. Чертово перемещение во времени. Возможно, это наша последняя передача. Но пока нас не отключили в эфир, мы обращаемся к нашему правительству, к президенту Советского Союза Александру Владимировичу Рудскому, ко всем, кто нас еще слышит. Остановите это кровавое преступление. Сделайте все, что возможно. Вместе мы сила. Ваши братья ждут вашей помощи». «Сейчас по программе должен быть видеоклип», – чуть дрогнувшим голосом отозвался Любимов. «Это не то, что мы хотели показать час назад, в мирное время. Эта песня расскажет лучше нас то, что мы хотим донести до ваших сердец». Изображение на экране стало черно-белым. Виктор увидел микрофон и профиль Татьяны Акуневской. Фрагменты из киносборника «Ночь над Белградом» появились внизу субтитры. Вот Акуневская запирает дверь в радиостудии, возвращается к микрофону, начинает петь. Первые звуки ее высокого, красивого голоса как-то сразу всколыхнули у Виктора воспоминания о чем-то далеком и забытом. Слышал ли он эту песню? Он не помнил. Но первые же слова ошеломляли его своей неожиданной актуальностью. Ночь над Белградом тихая, вышла на смену дня. Вспомни, как ярко вспыхивал яростный гром огня. Вспомню годину ужаса, черных машин полет. Сердце сожми, прислушайся. Песню ночь поет. Яростный гром огня, и перед мысленным взором Виктора вдруг снова всплыли давнишние кадры натовских бомбежек, разбитый пассажирский поезд на мосту, горящие кварталы Белграда, убитые дети. Мать несет убитую дочку на руках. Это в киносборнике. Нет, это было теперь. Он как-то видел этот кадр на Ютьюбе, цветной. Ну как он мог забыть про это? Ребенок над убитой матерью. Это тоже было. И еще многие кадры убитых, искалеченных, обожженных. Почему мы об этом так быстро забыли? Почему? Черных машин полет. Это про F-117. Локет F-117 Найтхок. Это они полностью черные. Черные треугольники, как в фильмах Лукаса. Все было. Все повторилось. Ах, какая это была песня. Нет, это была не песня, это была клятва. Глаза Куневской горели. Губы повторяли священные слова. Пламя гнева горит в груди. Пламя гнева в поход нас веди. Час расплаты готовь. Смерть за смерть, кровь за кровь. В бой, славяне, заря впереди. Он вдруг понял, что эту песню сейчас слышит и повторяет слова вся страна. Вставай, народ разбуженный, грозный призыв звучит. Пепел с земли разрушенный в наших сердцах стучит. И вот звучит выстрел, и голос Куневской обрывается. Боже, какое у него было красивое чувственное лицо 55 лет назад. Оно вновь жило последние мгновения, сохраненные пленкой. И вот певица уже падает, и толстый свиноподобный гитлеровец с самодовольной ухмылкой складывают руки с пистолетом. Ну что это? Песня оживает, и вновь теперь ее поют многие голоса. Ее поют партизаны, и другая девушка, та, что тайно слушала радио, шагает с ними с винтовкой, и взгляд ее горит яростью. Взгляд. Вот чем был скрытый смысл названия этой передачи. Не созерцание, а чувство, пылающий взор борьбы за справедливость. На экране снова появилась студия программы «Взгляд». Она была пуста, и было непонятно, куда делись ведущие. Так длилось секунд 10, а затем неподвижную камеру сменил видовой фильм про осень. Красивый такой, спокойный, как у нас бы сказали, релаксационный. На советском ТВ такими заполняли технические паузы. Их так брали? А зачем? Они вроде как, черт, как все просто, сыграть на протестных настроениях. Никому в голову не придет, что ребята сработали на официоз. Была форточка вольнодумства, ее прикрыли. Значит, масса назло потребует разборки с НАТО. Инициатива только снизу. Рудской получает абсолютный карт-бланш. Ну а как организовать и направить пипов на Майданах? Ну это мы знаем. Это мы проходили. Поступают сводки. В городах СССР народ выходит на стихийные митинги. Голос Светланы взволнованный, звонко разрезал вуаль расслабляющей музыки. «Дать на экран? Не нужно», – безразличным тоном ответил Гаспарян. «Инцидентов уже не ждете?» Все контролируют ДНД и АКОД. Штатные сотрудники, конечно, наготове, но не маячат. В СССР же свобод собраний. И в Брянске тоже? Просил Виктор. Ага. Светлана зевнула, прикрыла ладошкой рот. На площади Ленина. Там есть возможность трансляции лазерным проектором. Да, поют «Ночь над Белградом». Весь Союз поет. Народ из архивов до Малини повытащил. С клипом здорово получилось, я сама не ожидал. Прям шок был. Вот что значит свобода творчества. И в Сибири? Там же ночь глубокая. Ну так народ-то по голосу сразу узнал, что бомбят. И сидели, ждали взгляд. Что скажут? Всю страну перебудили. Может, завтра для отдыха выходной объявить? Мягкий осенний вечер на экране вдруг мигнул и исчез. Вместо него возник большой зеленый купол, подсвеченный прожекторами, на который в пелене мелкого осеннего дождя развивался красный флаг. «Внимание!» – вырвался из динамиков бодрый голос диктора. «Включаем прямую трансляцию из Кремля!»